Глава 49. Ближе к обеду я отправился в госпиталь к Стайлзу. Тот настолько пришел в себя, что сестры сочли возможным вывести его в кресле-каталке на террасу, где уже прогуливались под весенним солнышком несколько пациентов. Кого-то поддерживала медсестра, другие бродили самостоятельно, опираясь на палочку. К моему удивлению, рядом со Стайлзом сидела Мадлен, держа на руках грудного ребенка. Не желая их беспокоить, я спрятался за угол. «Спасибо за помощь, миссис Бэкфорд», — одобрительно сказала одна из медсестер. «Хорошо, что вы дали миссис Кип возможность немного передохнуть». Мадлен удовлетворенно улыбнулась. Стайлз наклонился в ее сторону, и она, бросив на молодого инспектора застенчивый взгляд, снова занялась младенцем. Странное чувство я испытал, глядя на эту троицу. Из них получилась бы хорошая семья. Стайлз похудел, был небрит и бледен, и все же производил впечатление любящего отца, сидящего бок о бок с нежной матерью. Разумеется, я дал волю воображению, и все же медсестра и Стайлз взирали на Мадлен с доброй улыбкой, а ее забота о ребенке выглядела вполне искренней. У меня полегчало на душе. Оба явно шли на поправку. Я обернулся в поисках Джеймса. Пора рассказать приятелю, что дело закрыто, и миссис Бэкфорд, наконец, сможет спокойно вернуться домой. Облава в розовом коттедже под руководством Милза прошла безупречно. 24 человека были пойманы с поличным в таких ситуациях, которые грозили им громким скандалом и лишением свободы. Впрочем, неумелые действия полисменов привели к тому, что 22 полураздетым мужчинам удалось сбежать через черный ход. Задержали всего двоих — Стивен и Роберт Бэкфорды. Предстали перед судом по обвинению в насильственных действиях в отношении 5 несовершеннолетних девочек, каждая из которых не исполнилось и 11. Развратников осудили на 13 лет тюрьмы без права на помилование. Пока Милс готовил облаву на розовый коттедж, я нанес 2 визита. Томасу Флину, который занял добрых 2 часа, и миссис Монро. К последней я обратился письменно, спросив, удобно ли ей будет со мной встретиться. От нее пришел ответ — сегодня вечером. Шарлотта упомянула в записке, что ей тоже чрезвычайно хотелось бы со мной поговорить. Оно и понятно. Мы расположились в ее гостиной, и мне предложили на выбор чай или кофе. «Крепких напитков мы не держим», — извинилась она. Разумеется, в доме миссис Монро не намерены были следовать дурному примеру доктора Форсайта. «Если можно, кофе». Шарлотта вызвала служанку, и я невольно вспомнил тот день, когда сидел в другой гостиной, а Люси Марлинг строчила карандашом в моем блокноте. Словно несколько месяцев прошло. Служанка принесла поднос и оставила нас наедине. Миссис Монро улыбнулась. Синяки с лица ее еще не сошли, и глухое платье с длинными рукавами прикрывало шею и запястья. И все же она светилась от радости, от счастья, которое испытывает любая женщина, носящая под сердцем ребенка. А ведь я когда-то посчитал ее не слишком симпатичной. «Мой супруг уже собирается домой», — сказала Шарлотта. «Приезжает в следующую субботу». Между нами повисла неловкая тишина, и меня не в первый уже раз посетила мысль, начинать разговор об убийстве всегда нелегко. «Решил навестить вас, поскольку наше расследование завершено», — наконец заговорил я. «Так и подумала, когда пришла ваша записка», — ответила миссис Монро, поставив чашку, «хотя в газетах об этом не было ни слова». «Мы решили ничего не сообщать в прессу до завтрашнего дня. По разным причинам. В этом деле есть несколько весьма печальных нюансов», — осторожно объяснил я. «Тем не менее, мне хотелось, чтобы вы были в курсе, поскольку ваша роль в раскрытии преступлений оказалась исключительно важной». «Рада, что сумела помочь», — она откинулась в кресле, пристроив чашку с блюдцем на коленях. «Итак, мотивом убийств стал судебный процесс, как вы и предполагали?» Я рассказал ей всю историю от начала до конца, почти ничего не опустив. Миссис Монро слушала спокойно и внимательно, пока я не дошел до самоубийства Прайса. Как бы я ни был уклончив, Шарлотта немедленно меня раскусила. Значит, вы его отпустили. Я едва не начал оправдываться, но, глянув в глаза миссис Монро, не заметил в них ни гнева, ни тревоги, с которой смотрел на меня Винсент. Напротив, Шарлотта взирала на меня с восхищением. «Не могу понять, миссис Монро. Преступник причинил вам страдания, угрожал вашей жизни и вашему еще нерожденному ребенку, а вы не стремились его наказать». «Ах, инспектор», — мягко сказала она, поставив чашку на столик. «По-моему, навредить другим стараются лишь глубоко несчастные люди. А что до страданий, нам всем так или иначе приходится с ними сталкиваться. Вы увлекаетесь поэзией, мистер Корован?» Вспомнив, как мы с Белиндой, облаченные в пеньюар, читали поэму, я ощутил тоску. Боже, надеюсь, это было не в последний раз. «Иногда почитываю». Мэтью Арнольд написал чудесное стихотворение «Дуврский берег», как раз о постоянном сражении с болью. Не слышали о нем? Я покачал головой, и Шарлотта продолжила. В последних строках он говорит: «Мой ангел, я молю, чтобы мы верны друг другу были в мире, что лежит пред нами, что жизнь волшебную сулит. Увы, нет в мире том ни веры, ни весны, ни радости, ни света, ни покоя, и без любви нам боль не утолить». «Звучит безнадежно», — хмыкнул я. «Ничего подобного», — воскликнула миссис Монро. «Мистер Арнольд говорит, что мир полон смятения и вражды, однако лучшим лекарством для лечения этой болезни является любовь». В глазах Шарлотты светился глубокий ум, а говорила она столь искренне, что я вновь подумал о Белинде. Внутри меня что-то всколыхнулось, словно лодку подкинуло на волне. Что-то сместилось в моей душе. «Понимаете, что я хочу сказать?» Миссис Монро улыбнулась, машинально положив руку на живот. «Мир без любви не имеет смысла».